Глава 7. Давид и Голиаф. В итоге, перестав об этом думать, он вскинул арбалет и, прицелившись, нажал на спусковой крючок. Минус один. Промах, промах, минус один. В восхождении монстры делились на несколько рангов. Барон, виконт, граф, маркиз и герцог. Монстры без приписки относились к самому низкому рангу. Получив урон, крыса-переросток заверещала и начала озираться по сторонам. Промах, минус один. Промах, минус три. Проскочил критический урон. Цифра на фоне единиц была просто впечатляющей. После еще одной порции болтов, крыса наконец сообразила, что стреляют сверху, и вперила в ворона свои полные ярости глаза. Фиолетовая дымка в ее глазах заклубилась, но крыса не знала, что делать, и уставилась на него. Пф, пф, пф. Болты летели один за другим, и лишь пауза во время перезарядки давала крысе какое-то подобие передышки от этой неимоверно раздражающей мелюзги в виде болтов. Она бегала по комнате, пытаясь избежать выстрелов, но в итоге все равно возвращалась туда, откуда все начиналось. 3 часа спустя ее здоровье опустилось до 4700. Непонятно почему, но монстр не регенерировал. То ли из-за проклятия, то ли еще из-за чего, но ворону это было только на пользу. Если бы она регенерировала, то он бросил бы эту затею еще в самом начале. Терпение Уилла было железным, и он, не меняя позиции, продолжал обстреливать врага. Первые 3 колчана закончились еще минут 20 назад и показали неплохой результат. Ее кожа уже обвисла, повсюду были лужи крови, а сама крыса была похожа больше на дикобраза, чем на саму себя. При мысли об этом Уилл расплылся в улыбке. К концу подходил уже 5-й колчан, но здоровье крысы все еще было в районе 50%. Прошло еще 6 часов, и даже стальные нервы Уилла начали давать трещину. 17%. Еще 2 часа спустя оно все же подошло к концу. Крыса протяжно заверещала. Это было не впервой, поэтому ворон не обратил внимания, но в этот раз все было иначе. Умирая, крыса призывала своих сородичей. И пока Уилл продолжал ее обстреливать, крысы одна за другой стали появляться в комнате. Всего их пришло 4, но с уровнями поменьше. Ха, а я уже обдумывал, как я буду выманивать их из подвала, боясь, что моей скорости не хватит для того, чтобы убежать. Спасибо, что помогла. Выбравшиеся из подвала крысы наблюдали за ее смертью, но ничем не могли ей помочь. Ворона раз за разом стала обволакивать сияние, извещая того о новых уровнях. Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень. Поздравляем, вы совершили невозможное. Вами получен новый титул «Давид и Голиаф». Описание: вы смогли убить монстра выше вас на 10 уровней. Плюс 4 сила, плюс 2 выносливость. Вами получен новый уровень «Давид и Голиаф», уровень 2. Описание: вы убили монстра выше вас на 20 уровней. Плюс 5 сила, плюс 4 выносливость. Вами получен новый титул «Давид и Голиаф», уровень 3. Описание: вы убили монстра выше вас на 30 уровней. Плюс 6 сила, плюс 6 выносливость. Вами получен новый титул «Давид и Голиаф», уровень 4. Описание: вы убили монстра выше вас на 40 уровней. Плюс 7 сила, плюс 8 выносливость. Вы получаете постоянный бонус плюс 10 на игнорирование уровня врага. Вы получаете плюс 45 очков влияния. Поздравляем! Вы первый игрок, убивший монстра, превосходящего вас более чем на 40 уровней. Вами получен новый титул «Без страха». Описание: вы смогли преодолеть колоссальную разницу в силе и выйти из схватки победителем. Сопротивляемость физическому урону навсегда увеличена. Плюс 12%. Плюс 10 к физическому урону, плюс 6% к возможности нанести критический урон противнику на 5 и более уровней выше вашего. Ваше имя станет известным в ближайших землях и странах. За ее убийство мне дали 15 300 опыта. Мой уровень теперь 9, и чуть больше 50% осталось до 10. Чем больше разница в уровнях, тем больше опыта. На ее убийство ушло около 16 часов. И те самые бонусы за адский труд. Но оно определенно того стоило. Особенно радует игнорирование уровня. Это самое необходимое на этом этаже. Впереди его ждало еще 4 крысы. Хоть они и были 40 уровня, это не отменяло того факта, что они будут долго погибать. Раскидав очки, разделив основную их часть между силой и ловкостью и вложив небольшой остаток в энергию, он вернулся в комнату и нажал логаут. Надеюсь, крыса не уйдет на распаун. Ах, хотя...